50-м псалме, 9 стих, Давид пишет такие слова: «Омой меня, и я буду снега белее». И я хочу прочитать стих «Снега белее». Ее голос нельзя не узнать. Ее мнение неоспоримо. Не заставишь ее замолчать. Она судит всегда справедливо. От нее не сбежишь никуда. Пусть ее не услышать ушами. Она скажет свое. И тогда ты все взвесишь другими глазами. Она очень строга, но скромна. Не диктует она гордо, властно. Так умеет сказать лишь она. Тихо, мудро, отчетливо, ясно. Ей не скажешь: молчи, говори. Не подкупишь ее жемчугами. Она вечно глаголит внутри и приводит прямыми путями. Она вложена в каждом из нас. Ее родина – царствие света. Ее голос – спасителя глаз. Ее цель – привести нас на небо. Совесть, ты драгоценнейший дар, ты как лакмусовая бумага. Сколько раз ты спасала меня от греховного, глупого шага. Как могла я тебя не ценить? И сжигая греть похоть плотскую. Но успел Бог огонь потушить и спасти тебя, еле живую. Это счастье, он не опоздал, гарь и копоть ему не помеха. Он не просто из пепла достал, а очистил белее снега. Ты веди меня, совесть, веди. Ну а если свернуть попытаюсь, ты не дай заблудиться в пути. Я услышу тебя и исправлюсь. Не давай мне покоя и сна, если я о тебе позабуду. Удержи мою душу от зла, направляй меня вечно. И всюду говори, всегда говори, проверяй все мои помышления, чистым сердцем мое сохрани, чтоб увидеть Христа возвращение.